Уцелевший огрызок колонны, к этому моменту сократившийся до 4 единиц, радиомашина одного из БТРов и танка с самоходкой, разведчики нагнали там, где приняла свой последний бой головная четверка. Спастись никому из ее экипажа не удалось. Мехвод с передним стрелком погибли при взрыве магнитной мины, а майор Ардашев заряжающим до последнего вели огонь из пушки, прикрывая прорывающихся товарищей. Танкисты продолжали стрелять даже тогда, когда подобравшимся вплотную фашистам все-таки удалось поджечь потерявший подвижность танк. Уже превратившись в огненный факел, машина сделала еще два выстрела, после чего сдетонировали остатки боекомплекта. Прошедшему две войны майору оказалось не суждено пережить третью. Грузовики пришлось бросить, предварительно расстреляв бензобаки и подпалив, еще за пару кварталов. И дальше партизаны пробирались тремя группами. Первая шла десантом на броне вместе с колонной. Две другие по параллельным улицам, метр за метром приближаясь к атакующим со стороны плацдарма малоземельцам, с трудом, но все же прогрызавшим порядком разрушенную авиацией и артиллерией немецкую линию обороны. Сражались гитлеровцы отчаянно, однако и партизанам, и ударному батальону морской пехоты, хоть и с серьезными потерями, удавалось продвигаться вперед. Да и не готовы оказались фашисты к сходящемуся удару одновременно из фронта и с тыла. Просто не ожидали ничего подобного, что тоже сыграло немаловажную роль. И, наконец, настал момент, когда навстречу выехал, кроша узкими гусеницами битый кирпич, облепленный десантом легкий Т-70, следом за которым двигалось еще несколько подобных. Некоторые танки тащили на буксире 120-миллиметровые полковые минометы. Поравнявшись с бронетранспортером, куда перебрался Шохин с пленным майором и радистом после героической гибели фанк-панзерваген, напоровшегося капотом и передними колесами на пулеметную очередь в упор, идущая первая машина притормозила. Высунувшийся из башни танкист с подозрением оглядел трофейный ганамак, нашел взглядом коряво нарисованную отличительную полосу на лобовой броне и сверкнул белозубой улыбкой, особенно заметной на чумазом от копоти лице. «Здоров, фрицы! Товарищ капитан госбезопасности Шохина, где могу найти?» «Уже нашел», — высунулся из БТРа контрразведчик. «Докладывай, сержант». «Слушаюсь», — захлопал тот глазами, ошарашенно глядя на особиста, обряженного в немецкую форму с прижатой наушниками фуражкой на голове, не ожидал. «Сержант Михальчук, комзвода легких танков, приказано передать вам сигнал «Закат».» «Принял, танкист», — поблагодарил тот, скрывшись в боевом отделении и хлопнув по плечу радиста. «Слышал, товарищ Иван, доехали мы, «Закат» передали. Отправляй ответную». В эфир пошла последняя радиограмма, состоявшая всего из двух предложений. «Семья в сборе, можно начинать праздновать». Взвелись в небо сигнальные ракеты, обозначая занятые советскими бойцами позиции, и спустя 5 минут началась артподготовка, вслед за которой штурмовой батальон вместе с партизанами, в распоряжении которых оставались трофейный танк и самоходная установка, продолжил наступление, стремясь до темноты закрепиться на новых рубежах, дождавшись обещанного командованием подкрепления, уже выгружающегося с многочисленных судов на малой земле. Бои с переменным успехом шли всю ночь, и с рассветом гитлеровцы практически полностью прекратили попытки контратаковать, то ли признав временное поражение, то ли, что куда вероятнее, просто взяв передышку для перегруппировки сил и подтягивания резервов. Мириться с потерей сразу нескольких кварталов в северо-западной части города они явно не собирались. Равно как не собирались и предпринимать что-либо серьезное в ближайшее время. Вчерашние бомбардировки и артобстрелы сильно потрепали готовящиеся к наступлению части 125-й немецкой и 10-й румынской пехотных дивизий, выбив до четверти личного состава и уничтожив почти треть всей наличной автобронетехники и артиллерии. Поэтому об этом речи и вовсе не шло. Да и с переброской новых подразделений все тоже оказалось непросто, поскольку ближайший мост был уничтожен, а железнодорожные пути в нескольких местах разрушены бомбами. Одним словом, некоторое время у защитников малой земли теперь было. Возможно, не столь длительное, как бы хотелось, но было. Группа старшего лейтенанта Алексеева вместе с капитаном Шохиным, пленным и радистом, глубокой ночью благополучно вернулась на плацдарм, где контрразведчика с морпехом уже ждал присланный катер. По иронии судьбы, тот же самый, на котором они отправлялись в Геленджик в прошлый раз. Пленных немецких офицеров и двоих предателей, которых партизаны ухитрились таки дотащить до линии фронта живыми, должны были отправить вместе с надежной охраной ближайшим сейнером или мотоботом. На небольшом морском охотнике для них просто не нашлось места. Степану снова пришлось распрощаться. То ли на время, то ли уже навсегда с остающимися на плацдарме боевыми товарищами, рядом с которыми он не провел и суток. Прихотливая военная судьба в очередной раз показала свой крутой нрав.